Покаяние, требуемое на пороге христианской традиции, покайтесь, чтобы приблизилось Царствие Божие, есть призыв к радикальной перемене внутренних, ценностных ориентиров. Это конец одной эпохи жизни и начало другой. Можно сказать, что философия реинкарнации, возвещающая, что человек может стать другим, чем сейчас, по крайней мере, иногда может служить прообразом обновляющего таинство покаяния. Те перемены, которые реинкарнационное учение ждет от вереницы будущих жизней, в христианстве ожидаются немедленно. Вот вода, что препятствует мне креститься. Деяния апостолов, глава 8, стих 36. То, что согласно метампсихозу, человек должен был бы изживать в себе сам в течение многих жизненных циклов, по возвещению Нового Завета, устраняется напором не человеческой, а Божьей энергии, Божьей, прощающей и исцеляющей любви. Поэтому тема мистериальной реинкарнации, мистериального возрождения присутствует не только в таинствах крещения, исповеди и монашества, но и в самой главной мистерии христиан, в Евхаристии. Именно потому, что появление смерти связано с потерей богообщения, переход в то состояние, в котором смерти нет, должен быть возобновлением богообщения, то есть причастием. Однако в символике причастия, в словах окружающих это таинство, не говорится о новом рождении. Христианские таинства совпадают по цели, но разнятся по средствам. Если в перечисленных прежде трех таинствах человек предпринимает нечто, чтобы вернуться к состоянию первичного завета, то в причастии это обновляющее действие целиком исходит со стороны Бога. Здесь не человек ищет средства к тому, чтобы пододвинуться к Богу, но Бог сам исходит на поиск человека и вверяет свои дары ему. Образ рождения в православной традиции двоится. С одной стороны, Бог рождает себя в людях, с другой, человек рождает в себе Бога. Бог, избравший меня и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего. Благодарит апостол Павел активность Божию. Послание Галатам, глава 1, стихи с 15 по 16. В предание Бог дает людям свою вечность, и поэтому предание – это поистине традиция бессмертия. Примечание. Выражение Мамардашвили, кстати, еще сказавшего о духовной традиции. То, что было философским двигателем моей юности, можно свести к такой идее. Иисус Христос мог родиться сколько угодно, много раз, но если в один прекрасный день Он не родится в тебе, ты погиб. Вот образ традиции. Мамардашвили, мысль под запретом. Конец примечания. Но и человек небезучастно принимает пришедшие к нему извне дары. Он соучаствует в собственных родах. Преподобный Симеон находит слова, выражающие эту синергию. Содержащий все поселяется внутри человека, и человек становится как бы беременной женщиной. Или человек сознательно носит в себе Бога, и, сжимая снаружи руки вокруг себя, этот человек ходит посреди нас, не зная мы всеми, кто его окружает. Мы, когда веруем от всей души и каемся, зачинаем в сердцах своих Бога Слово, как Дева. Он, имея в себе Христа-младенца, будет считаться его матерью, как он неложный обещал. Мать моя и братья, и друзья, вот они. Цитата по Василий Кривошеин, архиепископ, преподобный Симеон Новый Богослов. О том же говорит и святой Григорий Ниский в своем толковании на «Песнь песней», когда происходит истинная встреча человеческой души, невесты и Христа, жениха. Начинается взаимное перехождение одного в другое, и Бог бывает в душе, и душа также переселяется в Бога. Невеста достигла, кажется, самого верха в надежде благ, ибо что выше сего – пребывать в самом любимом и в себя воспринять любимого. Толкование на «Песнь песней».